Дарья Кова. Соблазни меня нежно. Глава первая. Сегодня на обед не уходи. Ко мне придет друг. Нужно заказать еду из ресторана, поешь с нами. Произнес мой шеф. Что значит поешь с нами? От его слов у меня пропал дар речи. Поэтому я лишь кивнула и вышла из его кабинета. Схватив ручку, я быстро записала в блокнот названные им блюда и пересчитала деньги. Нехилый такой обед за 15 тысяч рублей. Набрав номер лучшего в городе ресторана, я сделала заказ привозного обеда, что делала очень часто, ведь шеф любит обедать в офисе, не отрываясь от дел. Но сегодня эти явства буду кушать и я. Мне совсем было непонятно, почему. Он никогда не проявлял ко мне какого-то интереса, хотя я была одной из тех, по кому многие коллеги сохнут. Меня даже немного раздражало отсутствие его интереса. Впрочем, я-то знала, что он был безнадежно влюблен в другую девчонку из нашей конторы. Но она лишь флиртовала с ним. Может, потому что он ей нравился. Может, и потому что боялась потерять работу. Виталий Саныч ведь самый главный. Этой девчонкой была моя подруга Аня. Этакая кокетка Светка, соблазнившая своим очарованием добрую мужскую половину офиса. Мой шеф был женат. Может, поэтому он не делал слишком навязчивых попыток ее обуздать. Но на каждом корпоративе или случайной встрече с ней в коридорах офиса обязательно отмечал ее стройные ноги, талию и упругие бедра. Около часа дня я все еще сидела на иголках, пытаясь понять причину того, почему Виталий Саныч оставил меня обедать у себя. Следя за секундной стрелкой часов, я подпрыгнула от испуга, когда дверь в приемную отворилась, и на пороге показался мужчина. На первый взгляд он произвел очень позитивное впечатление. Наверное, ровесник моего шефа, но следит за собой даже лучше. Отличная спортивная фигура. Должно быть, крашеные волосы. И, возможно, уколы красоты. Потому что для 45 лет он выглядел не старше 35. А вот во взгляде сразу чувствовалось, что перед тобой не мальчик, а опытный состоявшийся мужчина. Мои коленки задрожали. Сердцебиение понеслось с ними в унисон. «Добрый день, Елена!» – поприветствовал он меня белозубой улыбкой. «Здравствуйте. Вы знаете, как меня зовут?» – удивилась я. «Я наслышан о вас от Виталика». Мой шеф, видимо, услышав наш разговор, вышел из своего кабинета. «Лена, закрой дверь в приемную и пойдем обедать». Я смотрела на начальника, боясь пошевелиться. Он тем временем взял упакованную из ресторана еду и понес ее к себе в кабинет. То же самое сделал и его друг, имени которого я так и не знала. Взглянув на свои руки, которые почему-то тряслись, то ли от страха, то ли от интереса, я взяла ключ и закрыла дверь в приемную. «Ну, ведь ничего плохого не должно произойти. Я на работе. Не думаю, что меня вдруг будут домогаться шеф в своем же кабинете. И его друг в придачу. Так ведь?» «Ах, да! И позови, пожалуйста, Аню!» Услышала я просьбу шефа, когда он расставлял тарелки у себя на переговорном столе. И как он это представляет? Самое забавное, что мы с ней всегда обедаем вместе. Но именно сегодня я уже сообщила ей, что не смогу по заданию шефа. Мне было неловко признаться, что это не совсем задание. Я взяла в руки телефон и написала подруге. «Без проблем», — ответила она и сообщила, что придет через пару минут. Во всем чувствовалась какая-то подоплека. Но не мог мой шеф позвать меня и подругу на обед со своим другом просто так, из добрых побуждений, накормить двух девочек. Метаясь в агонии своих мыслей, я вновь вздрогнула от шороха за дверью. Это точно была Аня, которая хотела ее открыть, но у нее никак не получалось. Я подошла и открыла дверь ключом. Подруга впорхнула в приемную, слишком счастливая. Быть может, эта ситуация ее только подзадорила. «О, добрый день, Анна!» Сразу же выскочил из своего кабинета мой шеф в приемную. «Здравствуйте», – произнесла она, деловито взмахнув ресницами. Да, моя подруга точно знает, когда кому нравится, и умело подогревает этот интерес. Мне бы стоило у нее поучиться. «Проходите, девочки, угощайтесь», — указал он рукой в сторону своего кабинета. Мы нерешительно вошли и увидели занимательную картину. Стол накрыт, блюда сервированы. Да и из бара шефа они уже успели достать шикарное вино и дорогой коньяк. Только через секунду до меня дошло, что незнакомец, друг Виталия Саныча, смотрит на меня слишком плотоядно. Быть может, весь этот банкет именно по его просьбе? Или все же мой шеф питает слишком застенчивую страсть к Анюте, поэтому с помощью друга и компании для общения пытается завоевать ее расположение? Голова шла кругом, но я отмахнулась от мучающих меня вопросов и решила наслаждаться. Мы с Аней сели с одной стороны стола. Наши собеседники устроились напротив нас. Я так и не представился. Вдруг заговорил красавец-мужчина. «Меня зовут Павел». «Очень приятно», – застенчиво ответила я. «А я Лена». «Елена», – уточнив, почувствовала я румянец на щеках. «Да, он определенно меня волнует. Никогда бы не подумала, что меня может заинтересовать какой-то мужчина в стенах офиса. Хорошо хоть, что не коллега». Краем глаза и уха я наблюдала за Аней, которая так уверенно себя чувствовала в присутствии взрослых мужчин с определенными намерениями. «Мне бы ее храбрости», — подумала я и сглотнула комок в горле, когда вновь поймала взгляд Павла. Он меня им раздевал и делал со мной все, что хотел. Почему-то этого хотела и я. Господи, что происходит? Отчего вдруг я заинтересовалась мужчиной вдвое старше себя? Да, он отлично выглядит, следит за собой. Но раз Павел друг Виталия Саныча, то они как минимум ровесники. Мне же всегда казалось, это чем-то из ряда вон. А сейчас я вижу его взгляд на своих губах и как будто чувствую прикосновение. Внутри все начинает гореть. Мое дыхание учащается. «Елена, мне Виталик говорил, что вы отличный сотрудник. Требуйте повышения жалования». «Хорошо». Растерянно я улыбнулась и отвела взгляд. Наших слов даже и половину не услышал мой шеф. Он был зачарован Аней. Впрочем, и она увлеклась им. Хотя, быть может, это лишь потеха ее самолюбию. Ведь каждой женщине приятно, когда мужчина заинтересован. Тем более настолько. А уж если учесть, что мой шеф очень привлекательный мужчина, высокий, спортивный, то это вдвойне ей приятно. Но станет ли она с ним крутить роман? Это вряд ли. Мы уже не раз с ней обсуждали разные темы, в том числе возможность отношений с кем-то с работы. И для нее, и для меня это негласное табу. Что ж, у каждого свои принципы. Павел взял штопор и откупорил бутылку вина. Я наблюдала за ним из-под ресниц, боясь быть пойманной на подглядывание. «Как же он хорош!» Сочные губы, от которых я просто не могла отвести взгляд. Прямой нос, волевой подбородок и его глаза. В них можно утонуть от страсти и похоти, которые они излучают. Глядя на его широкие плечи, полученные благодаря качественной генетике и тренировкам в спортзале, я на секунду представила, как мои ноги лежат на них, а Павел склонился прямо надо мной. Всей своей мощью. От нахлынувших эмоций я схватила стакан воды и отвела взгляд. Как такое возможно? Общаясь с ним и просто наблюдая за движениями, я совсем стала забывать, что мы далеко не одни. И не просто не одни. Рядом сидит мой шеф. Красавчик взял бокал и налил вина. «Угощайтесь, Лена. Оно очень вкусное. Урожай 2005 года». Наши взгляды пересеклись, и я вновь почувствовала удар молнии. «Да что такое? Почему со мной такое происходит? Никогда за 22 года своей жизни я так не влюблялась с первого взгляда. Может, они используют какие-то феромоны? Почему я хочу его здесь и сейчас, невзирая на свидетелей?» «Я на работе. Мне пить нельзя». Старалась я найти опору для самоконтроля. «Ага, в трезвом виде не могу себя контролировать. Что будет, если выпью бокал вина?» «Пей, пей!» Неожиданно Виталий Саныч услышал наш диалог и на секунду отвлекся от Ани. Вопросительно взглянув на него, я ждала пояснений. «Мы все равно с Пашкой после обеда поедем по делам, а вы можете посидеть у меня в кабинете до окончания рабочего дня». «Ну вот, значит, все решено?» Пристально посмотрел в мои глаза красавец-мужчина. «Я вообще в состоянии ему отказать?» Пытаясь унять свое возбуждение, я схватила бокал вина и сделала первый глоток. «Да, кажется, я совершаю ошибку». «Какие у вас планы на вечер?» – спросил меня Павел. В голове сразу понеслось. «Сегодня же пятница, а планов у меня нет». Звал коллега-ровесник в кино, но я отказалась. «Лучше дома посижу», – решила я. «Сериал мне будет более полезен. Ни к чему эти шашни с мужчиной гораздо старше. Мама меня просто убьет». «У меня планы», – выдохнула я, радуясь возникшей силе воли. «Какие у тебя планы?» – снова оторвался от Ани Виталий Саныч. Краем уха я уже слышала, что он ее тоже насчет вечера спрашивал. А она так и не дала ответ, умело увиливая. Ничего не придумав, я молчала. «Так какие же планы?» – снова повторил шеф. «Маме обещала помочь», – тихо произнесла я. Не знаю, как прошли следующие полчаса. Но спустя это время шеф и его друг действительно уехали. Мы с Аней остались в гордом одиночестве за столом. «Может, винца?» – предложила она. «Не, ну а чё? В же сам сказал». «В?» – удивилась я. «Ну да, а как его еще называть, чтобы не палить контору?» – улыбнулась она, доставая телефон и включая музыку. «А его друг тогда будет П?» – приняла я ее идею. «Точно!» Мы стали танцевать и пить вкуснейшее вино в кабинете моего шефа. Через некоторое время меня уже совсем не смущало наше поведение. Ведь правда, он и сам разрешил. Сейчас мы немного повеселимся, а вечером по домам. Ровно в 17:00 я увидела входящий вызов. Звонил Виталий Саныч. «Алло!» Нерешительно произнесла я. «Так, Лен, сейчас приедет мой водитель. Спуститесь и садитесь в машину. Это приказ», — добавил он и положил трубку. Я в растерянности посмотрела на телефон. «Кто это?» — решила уточнить Аня. «Это В. Сказал, что сейчас приедет его машина, чтобы мы сели в нее». «Да? Значит, нас ждет продолжение банкета. Ну что, поедем?» — улыбнулась она. Во мне, должно быть, говорило вино. Ведь я сразу же ответила утвердительно. Мне очень хотелось вновь увидеть красавца Пэя.